Глава 27. Координатор снова был на ФИО. Его Чиж только что совершил посадку под куполом станции Си-15. Вместе с ним прилетели еще 5 человек: 2 десантника-разведчика и 3 исследователей во главе с Ариной. Эта станция была хорошо знакома Александру Алексеевичу, так как стояла на вооружении лунного флота. Однако она имела ряд существенных отличий, заключающихся прежде всего в аномальной планировке строения, ведь станция развивалась вокруг чужой конструкции, полностью отделив ее от внешней среды. Ветров не должен был здесь находиться. Это была его личная инициатива, против которой капитан Альбатроса не мог возражать. Координатор не мог сказать точно, почему его тянуло на эту планету. Криков дельфина он больше не слышал, но стал ощущать какой-то тревожный внутренний зов, благодаря которому и оказался снова на этой планете. Он помог исследовательской группе выгрузить тот минимальный объем оборудования, который поместился в непредназначенный для этого миниатюрный транспортный отсек Чижа, и направился в центр управления станцией, откуда можно было осмотреть окрестности. Вокруг станции собралось огромное количество амеб, которые беспорядочно кружили над куполом, периодически совершая атаки. Судя по данным, предоставленным процессором станции, количество нападающих постоянно уменьшалось, что являлось дополнительным свидетельством разумности планеты. Наблюдая постоянное перемещение сотен амеб, Александр Алексеевич вспомнил свое первое знакомство с этими тварями. Теперь под куполом Си-15, окруженным сиянием полевой защиты, он не чувствовал себя более уверенно. Люди вторглись во владение ФИО, вторглись грубо, и она наверняка найдет, чем ответить на вторжение. Постояв еще немного перед зоной визуализации, отображавшей окрестности, Ветров активировал лазерный радар, пытаясь определить местонахождение пропавшего Чижа. Амебы моментально отреагировали, резко увеличив число атак на купол. Координатор помнил примерное направление поиска еще с прошлого раза и не ошибся. Модуль находился в 43 километрах от станции, погребенной слоем живой резины. «Чудес не бывает», — подумал он, не удивившись легкости своей находки. Однако вызволить модуль из плена пока не было никакой возможности. «Нашли пропажу?» – раздался голос Арины. «Нашел. Уже устроились?» «Да, каюты здесь просто шикарные. Не хотите осмотреть вашу более крупную находку?» «Сразу решили перейти к делу?» – спросил координатор. «Если вы не возражаете». «Конечно, Арина Николаевна. Что возьмем с собой?» «Только мобильный исследовательский комплект. Полное протонное сканирование уже произведено, но есть 2 зоны, которые можно обследовать только изнутри». «Хорошо». Чужая конструкция была окружена карантинным силовым полем. Вокруг нее, по всему периметру, была сооружена подвесная дорога, по которой постоянно курсировали 2 боевых десантных робота. Координатор заметил, что Арина не очень комфортно чувствует себя в легком боевом скафандре. «Непривычно?» – спросил он. «Предпочитаю скафандр ЛС», – ответила она. «Это станция армейского образца. К сожалению, здесь только такие». Координатор, напротив, предпочитал именно армейское оборудование, так как сам долгие годы прослужил на лунном флоте. «Активируйте анатомическую подгонку», – посоветовал он. «Будет удобнее». Арина последовала его совету, и ее скафандр внешне стал больше походить на женскую фигуру. «Так гораздо лучше», – прокомментировала она. «У вас большой опыт таких вылазок?» «Имеете в виду дефиле внутри инопланетного корабля?» «Нет. Первый, точнее, второй раз. А у вас?» «Я предпочитаю старый добрый протонный сканер и уютное кресло у зоны визуализации», – в тон ему ответила Арина. «Тогда зачем мы туда идем? Или боитесь пропустить контакт с чужой цивилизацией?» «Мне кажется, мы все уже давно в контакте», – засмеялась она. «Крики чужого разума, знаете ли, не дают спокойно спать». За этим непринужденным разговором они подошли к передней части конструкции, где громоздился силовой переходный тамбур. «Я знаю, как вам помочь», – сказал координатор, активируя интерфейс переходного тамбура. «Телепортация – лучшее средство от навязчивых морских животных». Оболочка тамбура засветилась голубым сиянием, и они прошли внутрь непосредственно к корпусу чужого корабля. На металлическом пандусе был закреплен стационарный плазменный резак, с помощью которого планировалось прорезать вход прямо в один из коридоров конструкции. «По-моему, скоро я буду готова пройти через что угодно, чтобы избавиться от этих звуков». «Насколько я помню, внутри этой посудины я их не слышал». «Начинаем?» Александр Алексеевич запустил программу резака, и через пару минут в чужом корабле зиял прямоугольный проем. «Согласно инструкции, нас должен сопровождать десантник», — напомнила Арина. «Вы правы». Ветров вызвал десантников, которые появились уже через минуту в полной боевой экипировке. «К выполнению задания готовы. Командир группы Владимир Орешетов», — доложил один из десантников. «Хорошо», — ответил координатор. «Кто пойдет с нами?» «Ив Ковальский», — представил своего напарника Орешетов. «Моя задача — контролировать операцию дистанционно». Координатор кивнул головой. «Начнем экскурсию». Ив Ковальский нажал сенсор активации вооружения своего скафандра и двинулся внутрь. Два мощных плечевых прожектора хорошо освещали проход. Вслед за ним двинулись Ветров и Арина. «Вы хорошо плаваете?» — обратился к Арине Ветров. «Да, я помню ваш отчет. Пришлось много плавать. Мне кажется, хозяева этой конструкции были водоплавающими». «Возможно. В обшивке не было повреждений, значит, вода здесь была изначально». Они вошли в помещение, до середины заполненное водой. «Обратите внимание, вода не вытекает в проделанный нами проем», — сказала Арина. «У них все еще работают силовые поля. Интересно, что представляет собой источник энергии». «Пока мы даже не знаем, где он находится», — ответила Арина. «Ив, выключите прожекторы. Здесь есть освещение». Десантник отключил свет, и помещение наполнилось мягким зеленоватым свечением, исходившим от полос на стене. «Похоже, вы были правы, Александр Алексеевич. Эта конструкция лежит на боку. Световые полосы явно должны быть на полу. Видите, они поворачивают, указывая выход». «Если проводить аналогию с человеческими кораблями, то да», — ответил координатор. «Согласитесь, пока не видно ничего инопланетного». «Ой!» Арина поскользнулась и упала в воду. На помощь ей поспешил Ив, который наблюдал за происходящим со стороны, не вмешиваясь в разговор. «Скользко», — сказала она, поднимаясь. «Спасибо, Ив». Александр Алексеевич насторожился. В подошвах скафандров, предназначенных для армии, была встроена система противоскольжения, которая позволяла спокойно передвигаться даже по чистому льду. Он подошел к тому месту, где подскользнулась Арина, и стал приглядываться к покрытию. Потом он и вовсе погрузился в воду. «Что вы там ищете?» — спросила Арина. «Вы не могли просто так поскользнуться. Здесь должно быть что-то необычное». Она присоединилась к его поискам. На вид поверхность была однородной, без каких-либо аномалий. «Вот, смотрите», — неожиданно произнес координатор. «Если перемещать руку по поверхности, то можно почувствовать небольшое возвышение. Вот здесь». Он указал рукой на ничем не выделяющееся место. Арина поводила рукой по этому участку. «Да, вы правы, как будто что-то слегка отталкивает руку». В это мгновение под ними произошло легкое движение, несильный толчок, и они оба оказались в совершенно другом месте. «Что произошло?» — спросила Арина. «Где мы?» «Судя по окружающему нас интерьеру, мы в том же корабле, только в другом отсеке», — ответил Ветров. «И воды здесь гораздо больше». «Где Ив? Ив, ответьте! Решетов, вы слышите нас?» Ответом была тишина. «Не слышит», — прокомментировал координатор. «Это невозможно», — Арина встала на ноги. «Мы смогли просканировать всю эту конструкцию, она не может экранировать связь». Координатор тоже поднялся на ноги. «Вода здесь, до самого потолка. Вот вам и первый сюрприз. Кстати, вы слышите крики дельфина?» Арина ответила не сразу, очевидно прислушиваясь к себе. «По-моему, нет». «Определенно нет». «Надо же», — она потрясла головой. «Значит, мы телепортировались?» «Не думаю», — засомневался Ветров. «В прошлый раз я испытал такие неприятные ощущения». «Да вы же все сами видели». «Да, я помню. Почему тогда исчезли крики?» Я перестал их слышать еще до телепортации, сразу как только попал на этот корабль. Мне кажется, мы просто провалились. Ветров посмотрел вверх. Если бы воды здесь было меньше, то мы бы услышали всплеск. Он оттолкнулся от пола и поплыл вверх. Там он достал из внешнего кармана скафандра держатель-присоску и ее рукояткой постучал по потолку. Думаете, услышит? Если не проходит сигнал, то может услышать стук. Координатор еще несколько раз сильно стукнул в потолок. Ответного стука не было. Предположение, что они просто провалились вниз, не оправдалось. «Нужно искать выход», — предложила Арина. «Система навигации не может определить наше местоположение. Похоже, нас все-таки куда-то перебросило». Координатор опустился на дно и осмотрелся. Вода была прозрачной, и было хорошо видно, что это помещение являлось полной копией предыдущего, за исключением прорезанного входа. Удивляло, что и другое помещение были абсолютно пустыми. Никаких устройств или их подобия не было. Ровные, светлые стены и светящиеся полосы. В прошлый раз мне не встретился ни один отсек, полностью затопленный водой. Могу предположить, что это помещение расположено ниже того, где мы были. Он похлопал по внешнему держателю скафандра. Жаль, что в этот раз нет резака. Он поплыл вдоль светящихся полос до того места, где они делали поворот, что, по предположению Арины, обозначало выход. «Плывите ко мне, попробуем выйти отсюда». Он подождал, пока Арина подплывет к нему. «Здесь должен быть колодец, ведущий к центральному тоннелю. Будем нырять в него по очереди». Александр Алексеевич надеялся, что все сработает так же, как и во время первого посещения этой конструкции. Он знал, что Арина видела его отчет и представляет, что ее ждет в колодце. «Я пошел», — сказал Ветров, и с усилием надавил на место, где предполагался выход в колодец. Силовое поле медленно пропустило его вперед, он проклюнулся в колодец и полетел вниз. Глубина колодца оказалась неожиданно большой, и координатор довольно сильно ударился о поверхность воды. Сделав несколько интенсивных движений руками, он отплыл от места падения, чтобы Арина не упала на него. «Арина Николаевна, вы слышите меня?» – спросил он, надеясь, что связь работает. Вместо ответа он услышал сильный удар о воду. Арина приводнилась менее удачно и, очевидно, пребывала в шоке. Координатор подплыл к ней и перевернул лицом вверх. «Все в порядке», — сказала она. «Не ожидала такого падения». «Как вы себя чувствуете?» «Пока непонятно, но передвигаться могу», — она пошевелила руками. «Хороший скафандр». Ветров посмотрел вверх. «Если бы конструкция лежала не на боку, то мы спокойно могли бы ходить по этим коридорам». «Я вывела схему. Это самый подробный план конструкции, сделанный протонным сканером. Не могу понять, где мы находимся». Координатор тоже вывел на табло шлема схему конструкции. Без труда нашел тоннель, по которому он в прошлый раз попал в зал с устройствами для телепортации. Однако все колодцы-коридоры, которые к нему вели, были совсем неглубокими. «Жаль, исследовательский комплект остался у десантника», — посетовал он. «Там хороший сканер». «В любом случае, мы в тоннеле». «Это не тот тоннель», — сказала Арина. «Я вижу. В том тоннеле световые полосы были белого цвета, а здесь зеленые». «На схеме только один тоннель. Дальномер показывает, что этот длиной 217 метров. А на схеме 160. «Хотите сказать, что это вообще не та конструкция?» «Похоже на то», — Арина посмотрела по сторонам. «Будет очень неприятно, если окажется, что мы попали в другую подобную конструкцию, которая находится на другом краю галактики». «Не шутите так, координатор. Хотя, может быть, и такое». Она села на дно тоннеля. «Не могу понять, зачем делать зал с оборудованием для телепортации, если может телепортироваться таким образом?» «Возможно, эта телепортация работает только внутри их кораблей, как лифт. А те устройства для переброски в космос», — предположил Ветров. Он сел рядом с Ариной. «Вот влипли», — сказала она. «Да, положение не из приятных, согласился Александр Алексеевич. «Нужно искать выход. Возможно, здесь тоже есть зал для телепортации в космос». «Если мы находимся в другой конструкции, на другом конце галактики, то, телепортировавшись в открытый космос, мы безнадежно ухудшим свое положение». «Продолжаете меня пугать?» «Простите, Арина Николаевна, это всего лишь один из вариантов развития ситуации. Мне не нравится этот вариант». «Мне тоже». Вдруг они оба резко вскочили. «У меня на датчике биолокации!» Вскрикнули они в один голос и повернули голову в правую сторону тоннеля. «Судя по пиктограмме, это не человек!» – проговорил координатор. Его рука потянулась к боковому карману, где лежал пистолет. «Движется к нам!» – шепотом сказала Арина. «Она похожа на дельфина!» – подсказал Ветров. «Да, это существо действительно было похоже на дельфина!» Оно неторопливо плыло по тоннелю прямо к людям. Координатор не сомневался, что это был дельфин. Наступал момент истины. Внезапно дельфин исчез. Исчезла и пиктограмма присутствия биологического объекта. Исчез, сказал Ветров, отпуская сенсор активации оружия. Вы это видели? Дельфин, зачарованно проговорила Арина. «Пойдемте туда, посмотрим, куда он делся». Она двинулась в сторону появления дельфина. «Стойте, Арина Николаевна, это может быть опасным». Координатор схватил ее за руку. «Да, простите», — опомнилась она. «Подождем, может, он появится снова». 15 минут ожидания оказались безрезультатными. «Ладно», — сказал Ветров. «Пойдемте посмотрим». «Возможно, это была галлюцинация», — предположила Арина. «Хотя датчики зафиксировали биологический объект». Они двинулись вперед. Идти под водой было непросто, поэтому продвигались они медленно. Крики дельфина в наших головах и этот дельфин. «Их конструкция на Фио, заполненная водой», — рассуждала Арина. «Согласитесь? Выстраивается цепочка». «Трудно не согласиться». «С их корабля шел сигнал предупреждения об опасности», — напомнил координатор. «Да они разумны. Возможно, разумнее нас». «Я бы не торопился с выводами». Они подошли к месту, где исчез дельфин, и Александр Алексеевич снова активировал оружие. Над их головами чернела дыра колодца. Луч прожектора не высветил ничего интересного. «Он уплыл туда?» — с сомнением в голосе проговорила Арина. «Хотите проверить?» «А что нам остается? Мы непонятно куда попали, исследовательского комплекта у нас нет». Она обреченно развела руками. «Хорошо», — сказал Ветров. «Вы когда-нибудь пользовались ранцевыми двигателями?» «Нет, только виртуально. Это так сложно?» «Ну, нужен определенный навык. Так», — координатор задумался. «Предлагаю пристегнуть ваш скафандр к моему». «Колодец узковат для двоих», — засомневалась она. «Будет даже проще. Нас выкинет вверх, как пробку из шампанского. Вы готовы?» «Да». Ветров пристегнул свой скафандр к скафандру Арины. Уже второй раз он серьезно нарушал инструкцию, запуская ранцевые двигатели под водой. Осторожно усиливая тягу, координатор пытался сохранить вертикальное положение, компенсируя груз второго человека. Вокруг них образовалась парапузырьковая оболочка, мешающая ориентировке. В конце концов, они втерлись в колодец и через мгновение пробили защитное поле, ударившись в потолок верхнего помещения. Александр Алексеевич на долю секунды опоздал с выключением двигателя, и их немного протащило вдоль потолка. «Я бы точно разбилась», — сказала Арина, когда они шлепнулись на пол. Ветров отстегнул скафандр Арины и осмотрелся. Все то же пустое помещение, только воды здесь было по колено. Никакого дельфина здесь не было. «Смотрите», — Арина указала на потолок. Координатор не сразу понял, что это. Небольшая область покрытия выгнулась внутрь, увеличиваясь в размерах. Точно по ней проходил след от неудачного торможения ранцевыми двигателями. «Мы что-то повредили», — предположила Арина. «Это вода. Мы повредили контур силового поля верхнего люка. Там, очевидно, проход еще в одно помещение». Ветров оказался прав. Вода прорвала силовое поле и водопадом рухнула вниз, смыв незадачливых нарушителей инструкции к дальней стенке. «Вот поэтому и нельзя пользоваться РД в закрытых помещениях», – философски заметил координатор. Воды вверху оказалось не так много, и вскоре водопад иссяк. Вслед за этим из ничем теперь не защищенного люка высунулась голова Ива Ковальского. Большие светящиеся зеленые пузыри заполнили пространство вокруг станции. Координатор наблюдал эту картину из центра управления, сидя в кресле у зоны трехмерной визуализации. Снаружи шел снег. Александр Алексеевич вспоминал свою первую ночь на ФИО. Судьба часто была к нему благосклонной, оказавшись в совершенно безнадежном положении на этой планете, он смог ее покинуть, случайно воспользовавшись оборудованием чужого корабля. Здесь, на ФИО, сбылась главная мечта его жизни – найти внеземную цивилизацию. Сама ФИО была живой и разумной. В том, что это было именно так, он не сомневался. Находка артефакта другой цивилизации, конструкции, которая должна помочь человечеству реализовать возможность телепортации – фантастический подарок судьбы. Ветров смотрел на падающие хлопья снега, освещенные изумрудным свечением гигантских пузырей, и впервые в жизни чувствовал, что достиг всего, о чем мечтал. Это был венец, а, возможно, и финал его космической карьеры. Он знал, что его ожидало по возвращению в управление лунным флотом, звание координатора-эксперта. Таких, как он, больше не пускали в космос. Их ценили и оберегали. Они планировали и принимали стратегические решения. Но они больше не летали. Не спится? В центр управления вошла Арина. Нет, Арина Николаевна. Красиво. Арина тоже залюбовалась пузырями. Какое-то время они молчали, сосредоточив свое внимание на зоне визуализации. Я пришла к выводу, она неожиданно прервала молчание, что чужая конструкция имеет многоуровневую пространственную структуру. Внутри она гораздо больше, чем снаружи. Координатор заинтересованно посмотрел на нее. В проделанную нами дыру отправили автоматический зонд-исследователь. Протонный сканер сделал полный скан внутренней структуры вокруг найденного нами второго тоннеля. Схема структуры совершенно не похожа на схему, сделанную при сканировании снаружи. Это значит, что внутри пространства чужого корабля свернуто другое пространство. Других объяснений нет. «Звучит совершенно фантастически», — прокомментировал Ветров. «Я и сама пока не понимаю, как такое возможно. Они намного превзошли нас». «Ну, если учесть, что мы с вами беседуем под уютным куполом станции, а их конструкция была погребена под слоем живой материи ФИО, то вряд ли ваше утверждение бесспорно. Превосходство в грубой силе не всегда свидетельство преимущества». «В этом я с вами полностью согласен». Координатор вздохнул и посмотрел на изображение пузырей. «Вместо того, чтобы попытаться установить контакт с этой планетой, мы грубо вторгаемся в ее организм. Что нам дала поимка кокона? Ничего. У нас техногенная цивилизация, и мы пытаемся понять и изучить живую планету техническими средствами. Здесь нужно совсем другое». «Что вы имеете в виду?» «Когда я остался на ФИО один, без модуля и практически без защиты, никто меня не трогал. Даже биологически активный, можно сказать, агрессивный покров поверхности не испытывал ко мне никакого интереса. Временами мне казалось, что я слышу голос ФИО. Тональность криков дельфина постоянно менялась в тон моему состоянию. Когда я захотел спать, они превратились в колыбельную». «Да что я вам рассказываю, вы и сами все видели». Арина молчала, думая о том, что сказал координатор. «Наверное, вы правы», — наконец проговорила она. «Но ведь согласитесь, Альбатрос был построен для изучения других миров, и наш капитан прав, мы не можем пренебрегать открытиями, которые сулят значительный скачок в развитии нашей цивилизации. Как мы могли пренебречь возможностью открытия нового способа передвижения в космосе? Да, мы оказались не готовы к изучению таких объектов, как коконы. Да, технические средства не дали ничего. Но как, скажите тогда, изучать такие миры? «Сложный вопрос», — примирительным тоном ответил Ветров. «Фио практически сразу вступила с нами в контакт посредством криков дельфина. Мы же не сделали никаких шагов навстречу. Кажется, это вы предлагали воспользоваться отсканированными криками и попытаться передать их обратно. Почему этого не было сделано?» Ответ прост. «Нас заинтересовали сугубо прагматичные вещи, как летает кокон, как работает телепортация чужого корабля. Но ведь это все принадлежит Фио. Почему мы, люди, решили, что планета нам просто возьмет и отдаст эти открытия? Нужно было, если хотите, попросить у нее разрешение сосредоточить все внимание на установлении контакта с чужим разумом. Возможно, нам бы тогда удалось понять многие вещи, которые здесь происходят». «Что вы предлагаете?» — задала Арина конкретный вопрос. «Станция построена, и с этим уже ничего не поделать. Исследовать чужую конструкцию нужно, тем более, что это техническое сооружение, и наши средства будут уместны. А вот ФИО...» — координатор посмотрел на зону визуализации. «С ФИО я попробую договориться». «Что вы задумали, Александр Алексеевич?» Арина посмотрела на него обеспокоенным взглядом. «Я хочу попробовать пообщаться с ней без технических средств. Вы мне поможете?» «Я вам помогу. Честно говоря, меня беспокоит то, что вас совершенно не интересует найденный вами артефакт. Неужели вам не интересно?» Координатор откинулся в кресле. «Мне очень интересно, Арина Николаевна. Я прожил долгую жизнь, мне 162 года, знаете... Здесь, на ФИО, я впервые понял, что значит быть разумным. Уметь слушать и слышать. А самое главное, стараться понять, что ты услышал. Мы с самого начала пребывания в этой системе слышали предупреждающий сигнал. Мы слышали крики дельфина. Мы видели, что нам не рады на этой планете. Тем не менее, мы здесь. Мы не слушали и не слышали. Я хочу изменить это положение вещей». Координатор встал, подошел к пустой стене центра управления и прикоснулся к ней рукой. Стена разделилась на две половины, которые разъехались в стороны, открыв большое панорамное окно. Изумрудные пузыри покрывали все пространство перед станцией. Большие хлопья снега испарялись, попадая в область плазменной защиты, оставляя после себя едва заметное облачко пара. «Я хочу выйти на поверхность без скафандра. Возьму только запас кислорода». Он указал рукой на зеленое поле пузырей. «Утром их не будет, и вы сможете беспрепятственно наблюдать за мной. Открою вам один секрет». Он повернулся к Арине. «После того, как я перестал слышать крики, меня посещают странные ощущения. Я как будто слышу голос. Голос, похожий на зов. Не смотрите на меня так, Арина Николаевна. С психикой у меня все в порядке». Ветров улыбнулся. «Вы слышите крики? Я слышу голос. Вы подвергнете свою жизнь серьезной опасности», — сказала Арина. «Не думаю. Возможно, это ничего не даст, но я должен попробовать». Арина в упор посмотрела на Александра Алексеевича. «Хорошо. Вы координатор. Я доверяю вашей интуиции», — сказала она. «Не уходите слишком далеко». «Спасибо за понимание». Ветров пожал руку Арины. С расстояния 2 километра Си-15 казалась чужеродным монстром среди ровной бескрайней поверхности ФИО. Координатор оглянулся только один раз. Он шел в направлении, где был погребен его модуль. Почему именно туда, он не знал. Без скафандра идти было легко. Легкая маска генератора кислорода и радиокомпас — единственное, что взял с собой Ветров. От интенсивной ходьбы ему стало жарко. Он специально выбрал зимний комбинезон без терморегуляции. Пришлось расстегнуть молнию. Координатор давно не чувствовал такой свободы. Холодный ветер дул ему в лицо, теребя его волосы. Последнюю половину жизни он провел в замкнутых пространствах. Купол лунного гиперполиса, хоть и создавал иллюзию земных условий, но на самом деле не имел ничего общего с открытым простором планеты с настоящей атмосферой. Небо было закрыто толстым слоем облачности, растворяя свет диадемы. Отсутствие контрастного освещения еще больше сглаживало те немногочисленные неровности, которые изредка попадались на пути Александра Алексеевича. Осилив 20 километров, он решил отдохнуть. Никаких возвышений поблизости не оказалось, и Ветров сел прямо на фиолетовую резину. Как он и предполагал, Фио не проявляла к нему ни малейшей агрессии, однако он и не чувствовал никакого зова в своей голове. Съев первую порцию летного НЗ, он пошел дальше. Холмик, под которым был погребен Чиж, показался на горизонте уже в сумерках. В том, что модуль находился именно здесь, Ветров не сомневался. Он потрогал упругую резиновую поверхность и беспомощно сел рядом. Наступила короткая ночь. Координатор продолжал ждать. Чего? Он не знал. Пузырей здесь не было, и пространство вокруг заполнила непроглядная тьма. Стало холодно, но Ветров продолжал сидеть неподвижно. Воспоминания последних дней нахлынули на него. Он смотрел в темноту, пытаясь понять, что привело его сюда, к боевому модулю, спрятанному под живым покрывалом. Вывод, к которому он пришел, был весьма прост. Модуль был чужеродным объектом для Фио, и его нужно было извлечь из ее плоти. Вот только как? Содрогание поверхности под координатором заставило его отойти на несколько шагов от холмика. Пологая вершина засветилась слабым изумрудным светом и начала расти вверх. Координатор сразу понял, что это. Он присутствовал при зарождении нового пузыря. Ветров посмотрел по сторонам. Вокруг по-прежнему стояла непроглядная мгла. Одинокий пузырь, неожиданно решивший вырасти прямо над модулем, быстро увеличивался в размерах. Координатор завороженно наблюдал за его ростом. «Значит, ты слышишь мои мысли», — думал он. «Слышишь и понимаешь». Пузырь вырос. Ветров подошел к нему и дотронулся до его поверхности. Тот дружелюбно ответил увеличением яркости. Вместе с этим координатор снова почувствовал содрогание поверхности под ногами. На этот раз более интенсивное. Он снова сделал несколько шагов назад. Через минуту все стихло, но Александр Алексеевич догадывался, что это не конец. Он сел на резину и стал ждать. Больше ничего не происходило, и координатор позволил себе немного расслабиться. Бледный сумрачный свет и холод разбудили координатора. Пузыря уже не было. Зато на его месте на боку лежал боевой модуль. Ветров улыбнулся. Фио была разумна. Разумна и могущественна. Александр Алексеевич испытывал необыкновенный подъем, думая об этом. Си-15 ответила на стандартный запрос Чижа, и в защитном поле образовался просвет, открывая доступ к вакуумному шлюзу. Ни одна амеба не преследовала модуль. Прекратились и атаки на купол станции. «Я не поверила своим глазам, координатор», — сказала Арина, ощупывая холодную броню модуля. «По-моему, комментарии излишни», — улыбнулся Ветров. Арина покачала головой. «Вы оказались правы. Был прямой контакт». Координатор отрицательно покачал головой. «Я подготовлю запись, вы все увидите сами. Она читает наши мысли». Арина удивленно посмотрела на Ветрова, но ничего не сказала.